Глава пятая. Милена. Итак, у вас очаговая алопеция, но пока еще не ясно, какая причина ее возникновения. Чаще всего это аутоиммунная реакция, но после опроса я бы делала ставку на стресс и образ жизни. Подняла на него глаза. Увлеклась процессом и перестала следить за реакциями мужчины. А зря. На меня смотрели, как на врага народа. Ну, конечно же. «А что не так с моим образом жизни?» — возмутился красавчик. «Ох, скорее бы все это закончить и домой пойти. В замкнутом помещении с этим экземпляром мне было решительно неудобно. Он словно давил меня своим. Назовем это авторитетом. Такой темный, огромный, глаза еще эти черные, внимательные. В общем, неуютно мне. А врачу надо создавать комфортную обстановку для работы». «С ним не так все. В вашем возрасте следует высыпаться, правильно питаться, не загружать себя работой. Плюсом ко всему, частые перелеты тоже не способствуют здоровью, не только волос, но и в целом». «В смысле в моем возрасте? Мне всего 35. Вы что же предлагаете мне пересесть на поезд?» «Господи, боже мой!» Закатила глаза. «Не закатывайте глаза мне тут!» «А вы не фамильярничайте. Что хочу, то и закатываю. Вон, езжайте в Америку тогда». «Так мне же нельзя на самолетах летать». «Нет, это кошмар какой-то. Еще ни разу в жизни я не позволяла себе так разговаривать с пациентом. Но это какой-то бесячий экземпляр. Бесячий, привлекательный». Раздраженно ответила. «Я такого не говорила. Вам просто надо сократить количество перелетов. Не 2-3 раза каждую неделю, а хотя бы 2-3 раза в месяц». «Может, мне вообще работать перестать?» Возмутился он. «Боже мой, я как с ребенком разговаривала. Очень красивым ребенком. Так, пора заканчивать. А то, кажется, у меня мысли куда-то не туда идут. Совершенно. Для начала надо подтвердить диагноз. И хорошо, если причиной будет являться стресс. Потому что его можно убрать. Волосы восстановить, а с аутоиммунной составляющей бороться крайне тяжело. Вот тут он наконец-то не спорил. Лишь нахмурился, очевидно прокручивая в своей голове сказанное мною. Надеюсь, я хотя бы немного смогла убедить его в необходимости лечения. Потому что я знаю мужчин. Вообще-то большая их часть не готова заморачиваться сдачей анализов и все такое. Побреюсь на лысо. Вот их девиз по жизни. «Что надо делать?» По-деловому спросил он. «Все же, какой мужчина? Только посмотрите на него». Легкая истерика сменилась рабочим настроем, и теперь даже мне стало интересно, куда это приведет. Правда, интересно не настолько, чтобы оставаться с ним и контролировать этот процесс. Я бы предпочла, чтобы наша встреча была последней, а вот аппараты бы захватила. Да только это все мечты. Эх... Но мечтать же не вредно. Вредно лечить вот таких вот хамоватых миллионеров. Тем не менее, расписала этому товарищу все по максимуму. Может, он испугается, и наша встреча и правда станет последней. Назначу-ка я побольше всего. И дело тут не в том, что я тяну из человека деньги. Он сам виноват. Просто когда обычно люди обращаются к трихологу, то они не подозревают, что это чаще всего на всю жизнь. Нельзя просто так выпить таблетки, и волосы отрастут. Особенно при самых частых диагнозах. Вот на этом этапе все и сливаются. Они не готовы к каждодневным процедурам, анализам, витаминам и прочему. А в случае с Мухамедовичем можно ни в чем себе не отказывать. Вот ваш лист назначений. Первым делом вам необходимо пройти обследование. Сдадите вот эти вот анализы, сделайте вот эти вот УЗИ. Все потом направите мне по почте или можно через социальные сети. Вот предварительные витамины, название ампул для втирания и маска. Вот это и это каждый день, маска раз в неделю. Первый раз с ней сидите 4 часа, а потом надо 6. Не на ночь. Подняла глаза от назначения и поняла, что клиент готов. Скорее всего бежать. Ага, именно роняя тапки. А жалко его стало. Ну да. Это я про пилинги раз в 2 недели со стимуляцией не сказала. И еще парочку аппаратных процедур. В смысле каждый день? Как это 6 часов? Вы в своем уме? Ну вот, а все так хорошо начиналось. Он стал на меня надвигаться. Ой-ой, а вот этого вот не надо. Но горячий восточный пациент уже навис надо мной. И когда, по-вашему, я должен это делать? Дыхание у него было, как из рекламы жвачки. А легкий ненавязчивый аромат свежести как-то непродуктивно действовал на мои мозги. Они растекались. Я без понятия. Дайте мне лекарство здесь и сейчас. Цена не имеет значения. Идите к другому специалисту с вашим диагнозом. Он наклонился ниже и как-то нелогично уставился на мои губы. А я возьми, да и оближи их. Честное слово, не специально. Оно само облизалось. Глаза босса потемнели, и он склонился еще ниже. Мамочки, как от облысения мы перешли к поцелуям? Это что за логика такая?